Глава 12. Приключения ягодки. Дигори крепко сжал зубы. Ему стало совсем не по себе. Он старался не потерять мужество и надеялся, что уж во всяком случае не ударится в слезы и не выставит себя на посмешище. «Сын Адама», — обратился к нему Аслан, — «готов ли ты исправить зло, которое причинил моей милой стране Нарнии в самый день ее сотворения?» «Я не представляю, как это сделать», — ответил Дигори. «Вы же знаете, колдунья убежала, и...» «Я не спрашивал тебя, как это сделать. Я спросил тебя, готов ли ты», — прервал его лев. «Да», — сказал мальчик. У него мелькнула дикая мысль ответить: «Я попытаюсь помочь вам, если вы поможете моей маме». Но он, к счастью, сообразил, что торговаться со львом не стоит. Но, отвечая «да», Дигори думал о своей маме, о своей великой надежде, которая вот-вот покинет его. К его горлу подкатил комок, на глаза навернулись слезы, и он, не удержавшись, выпалил: «Но прошу вас, пожалуйста, не могли бы вы дать мне то, что вылечит мою маму?» До сих пор Дигори не смел поднять головы и смотрел на огромные лапы льва с могучими когтями. Теперь же в отчаянии он посмотрел ему прямо в лицо. И то, что он увидел, поразило его больше всего. Рыжевато-золотистая голова склонилась к нему, а в мудрых глазах льва, о чудо из чудес, сверкали крупные слезы. Они были такими огромными по сравнению с его собственными, что на мгновение мальчику подумалось, что лев больше горюет о его маме, чем он сам. «Сын мой», — проговорил Аслан, — «да, я знаю. Горе твое велико. В этом мире лишь мы с тобой знаем, что такое горе. Поэтому постараемся помочь друг другу. Мне прежде всего нужно подумать о будущем Нарнии, о том, как на сотни лет оградить ее от несчастья и бед. Колдунья, которую ты доставил в этот мир, еще вернется в Нарнию. Но можно сделать так, чтобы это произошло не слишком скоро. И я хочу посадить в Нарнии дерево, к которому она не посмеет приблизиться. Это дерево будет надежной защитой страны, и тогда безоблачное ясное утро Нарнии продлится много веков. Ты должен добыть и принести мне семя, из которого вырастет это дерево». «Хорошо, сэр», — сказал Дигори. Он не представлял, как это сделать, но уже знал, что сделает. Лев глубоко вздохнул, еще ниже склонил к нему голову и поцеловал его. И Дигори сразу ощутил прилив новых сил и отваги. «Дорогой сын мой», — продолжил Аслан, — «я расскажу тебе, как это сделать. Обернись, посмотри на запад и скажи, что ты видишь». «Я вижу там очень высокие горы, Аслан», — ответил Дигори. «Я вижу, как с крутого утеса водопадом обрушивается река. Я вижу зеленые холмы, покрытые лесами. За ними возвышаются горные хребты, которые кажутся почти черными. А за ними так далеко огромные снежные вершины. Ну, в точности, как изображают Альпы. А за ними нет уже ничего, кроме неба». «Ты хорошо видишь», — отметил Аслан. «Нарния кончается у тех скал, с которых обрушивается водопад. Там начинается Дикий Запад. Тебе предстоит пройти через все горы и найти зеленую долину, окруженную кольцом ледяных вершин. Посередине долины лежит голубое озеро, на берегу озера зеленый холм, на вершине холма — волшебный сад. Посередине сада растет яблоня. Сорви с нее яблоко и принеси его мне». «Хорошо, сэр», — повторил Дигори. Он не имел ни малейшего представления, как же ему удастся взобраться на скалы и пройти через все горы и найти этот сад, но не хотелось говорить об этом. Не хотелось, чтобы лев подумал, будто он намерен отказываться от слишком трудной задачи. Но одну оговорку он все-таки себе позволил. «Я надеюсь, Аслан, вы не очень-то спешите. Я не уверен, что смогу быстро дойти туда и вернуться». «Маленький сын Адама, я тебе помогу», — сказал Аслан и повернулся к лошади, которая молча стояла рядом, помахивая хвостом и склонив голову на бок, словно пытаясь лучше понять, о чем идет речь. «Дорогая моя», — обратился к ней Аслан, — «не хочешь ли ты стать крылатой лошадью?» Надо было видеть, как ягодка тряхнула гривой, как раздула ноздри и пристукнула копытом. Конечно, ей очень хотелось стать крылатой. Тем не менее она сказала так: «Если такова твоя воля, Аслан, если ты хочешь. Только я ведь не очень умная лошадь». «Будь отныне крылатой, будь прародительницей всех крылатых лошадей», — возвысил голос Аслан, и содрогнулась земля. «Будь быстрой, как стрела, и зовись отныне стрелой». Лошадь в испуге отпрянула, потом взвилась на дыбы, выгнула голову назад, словно спину кусали оводы, и она силилась их прогнать. А мгновение спустя на лошадиной спине прорезались крылья и стали расти и распрямляться. Вот они сделались больше, чем у орла, больше, чем у лебедя, больше, чем у ангелов, изображенных на церковных витражах. Темно-каштановые перья отливали на солнце красной медью. Лошадь, расправив чудо-крылья, взмыла в воздух, футов на 20 в высоту, радостно заржала и кувыркнулась. Потом описала широкий круг и опустилась на землю всеми четырьмя копытами сразу. Получилось это весьма неуклюже, но лошадь выглядела просто счастливой. «Тебе понравилось летать, стрела?» — спросил Аслан. «Очень», — ответила лошадь и зашлась в ржании. «Донесешь ли ты этого сына Адама через горы к той долине, о которой я говорил?» «Что прямо сейчас, сразу?» — заволновалась ягодка, вернее, стрела, как звали ее теперь. «Ура! Садись, мальчик! Раньше я уже возила на себе таких, как ты. Давно, очень давно, когда я бегала по зеленым лугам, и мне давали сахар». «О чем вы шепчетесь, дочери Евы?» — повернулся Аслан к Полли и Нелли, которые уже успели подружиться. «Если позволите, сэр», — обратила свой чистый взор на Аслана королева Элен, так теперь следовало называть Нелли, жену Кэбмана. «Девочка хотела бы отправиться вместе с мальчиком, если это возможно, сэр». «Как к этому отнесется стрела?» — спросил лев. «О, я не против. Они маленькие, не тяжело», — ответила стрела. «Только бы слон не захотел полететь с нами». У слона такого желания не было. Король Нарнии помог детям забраться на лошадь. Дигри он подбросил не глядя, а Поле подсадил так бережно и осторожно, словно та была фарфоровая. «Вот так, ягодка, то есть стрела. Прости, не привык. Вот чудо!» — погладил бывший кэбман крыло лошади. «Слишком высоко не поднимайся», — наставлял стрелу Аслан. «Не пытайся перелететь через снежные вершины. Держись долины реки и зеленых лощин. А теперь прощайте. Благословляю вас». «Ах, стрела!» — воскликнул Дигори, нежно похлопав атласную шею лошади. «Какое приключение! Держись за меня крепче, Полли! Полетели!» И земля резко ушла куда-то вниз и закружилась. Эта стрела, словно огромный голубь, покидающий голубятню, сделала в воздухе несколько кругов, прежде чем пуститься в дальний путь. Глянув вниз, Поле едва различила короля и королеву, даже сам Аслан казался ярким золотым пятном на зеленой траве. Ветер ударил в лицо, и крылья стрелы стали мерно вздыматься и падать. Внизу под ними раскинулась Нарния в многоцвете лугов, перелесков, холмов, покрытых вереском. По долине серебряной ленты извивалась река. С такой высоты они могли заглянуть за гряду невысоких холмов, протянувшихся с севера. За ними простирались болота и вересковые пустоши, отлого поднимавшиеся к горизонту. Слева горная гряда была намного выше. Ее прорезали ущелья, поросшие высокими соснами, и меж склонов порой можно было разглядеть южные равнины, окутанные голубой дымкой. «Там, наверное, Арчинланд?» — спросила Поля. «Да, но ты смотри, что впереди!» — прокричал в ответ Тигри. Они подлетали к тем отвесным скалам, откуда с ревом и брызгами в Нарнию низвергалась река. Радужное солнце, игравшее в струях водопада, блеск водяной пыли почти ослепили их. Они летели так высоко, что рев водопада еле доносился до них, но все же не настолько высоко, чтобы перелететь через скалы. «Будем подниматься зигзагами», — предупредила стрела. «Держитесь крепче». Двигаясь то вправо, то влево, она стала набирать высоту. Воздух стал прохладнее, и крики орлов слышались далеко внизу. «Дигори, обернись, погляди назад!» — раздался восторженный возглас Поли. Позади расстилалась изумрудная Нарния. С такой высоты ее можно было окинуть взглядом целиком, вплоть до восточных границ, где у самого горизонта блестело далекое море. видны были крошечные зубцы гор и обширные песчаные пустыни на юге. «Жаль, никто нам не объяснит, где тут что». «А нигде ничего», — легко ответила Полли. «Я хочу сказать, что там еще никого нет и ничего не происходит, ведь этот мир возник только сегодня. Но люди обязательно доберутся и начнут создавать свою историю». «Хорошо, что пока они ее не создали», — воскликнула Полли, «и некому и некого заставлять учить то, чего нет. Все эти битвы, даты и прочую скукоту». Они перелетели через скалы, и Нарнианская долина пропала из виду. Теперь они летели над кручами, поросшими темным лесом, следуя на запад по направлению реки. Впереди маячили по-настоящему большие горы, но солнце било нашим путешественникам прямо в глаза и не давало хорошенько разглядеть, что же там впереди. Они все летели, и солнце склонялось к горизонту, превращая небо на западе в раскаленную печь с расплавленным золотом. И вот оно скрылось за зубчатой вершиной, очерченной так четко, словно вырезанной из картона. «Холодно. Я озябла», — пожаловалась Полли. «И мои крылья устали и начинают побаливать», — отозвалась стрела. «И не видно долины с озером, о которой говорил Аслан. До темноты нам туда не добраться. Может, спустимся и поищем подходящее место для ночлега?» «Конечно. Да и поужинать бы неплохо», — добавил Дзигари. Стрела стала потихоньку спускаться, и с приближением к земле воздух заметно теплел. После многих часов тишины, нарушаемой лишь хлопанием крыльев, было очень приятно услышать привычные земные звуки — журчание воды на перекатах, скрип деревьев и шелест листвы. Навстречу поднимался теплый, добрый запах прогретой солнцем земли, травы и цветов. Наконец стрела приземлилась. Дигори скатился вниз и помог спуститься Полли. Они были рады размять затекшие ноги. Долина, в которой они очутились, лежала в самом сердце гор, и вокруг громоздились снежные вершины. Самые высокие из них алели, отражая свет заката. «Есть хочется», — сказал Дигори. «Втов, присоединяйтесь!» Лошадь уже набила полный рот травой, пучки которой торчали по обе стороны, как бакенбарды. Продолжая жевать, она подняла голову. «Давайте, не стесняйтесь, травы здесь на всех хватит». «Но мы не едим траву», — грустно сказал Дигори. «И напрасно», — покачала головой стрела. «Не знаю, что и посоветовать, а трава здесь просто объедение». Полли и Дигори в отчаянии смотрели друг на друга. «Я думаю, что кое-кто мог бы и позаботиться о нашем ужине», — заметил Дигори. «Аслан непременно накормил бы вас, если бы вы его попросили», — сказала лошадь. «А разве он сам не знал?» — удивилась Полли. «Конечно, он знал, и Фам», — ответила лошадь, опять набив полный рот. «Но мне почему-то кажется, что ему приятно, когда его просят». «Так что же нам делать?» «Не знаю», — задумалась лошадь. «Попробуйте траву-то, может, понравится». «Перестань говорить ерунду», — топнула ножкой Полли. «Люди не могут есть траву. Ты же не ешь бараньи котлеты». «Ради бога, не говори о котлетах и вообще о еде», — взмолился Дигори. «От этого еще хуже». Дигори предложил Полли перенестись с помощью колец домой, чтобы там поесть. У него это не выйдет, ведь он обещал Аслану выполнить его поручение. А покажись он дома, его там непременно что-нибудь задержит и помешает ему вернуться назад. Но Полли отказалась бросить друга, и Дигори назвал ее поступок благородным. «Послушай-ка», — вспомнила Полли, — «у меня же в кармане пакетик с ирисками. Это все-таки лучше, чем ничего». «Намного лучше», — оживился Дигори, «только доставая осторожно, чтобы случайно не задеть кольца». Это ей удалось не без труда. Но еще труднее оказалось отодрать ириски от бумажного пакета. Вернее, пакет от ирисок. Это был сплошной липкий комок. Многие взрослые, они все усложняют и уделяют так много внимания чистоте и аккуратности, предпочли бы остаться совсем без ужина, чем есть такие риски. В пакетике набралось 9 ирисок. Дигори пришла в голову блестящая идея – съесть по 4 штуки, а 9-ю посадить в землю. Он объяснил так. «Если из железной перекладины от фонарного столба выросло маленькое фонарное дерево, то почему бы из ириски не вырасти ирисковому дереву?» Дети выкопали в земле небольшую ямку и посадили конфетку. Потом они долго-долго жевали остальные, стараясь растянуть удовольствие. Ужин получился очень скудным, несмотря на то, что они съели и бумагу, которую не смогли отодрать от конфет. А стрела, закончив свой превосходный ужин, улеглась на землю. Дети пристроились к лошади по бокам, прижавшись к ее теплому телу. Стрела прикрыла их крыльями, и они почувствовали себя просто уютно. На небе этого молодого мира высыпали яркие свежие звезды. Дети и лошадь разговорились, припоминая все события этого дня, как Дигори надеялся получить целебное средство для мамы, а вместо этого был послан в горы с таким серьезным поручением. Они повторили приметы того места, куда их послал Аслан — голубое озеро в долине среди ледяных вершин и сад на холме. Постепенно всех стало клонить в сон, и разговор стал угасать, тут Полли вдруг встрепенулась и приложила палец к губам. Все прислушались. «Может, это шелестели деревья?» — предположил Дигори. «Не думаю», — тихо сказала лошадь. «Подождем еще. Вот опять». Стрела тяжело и шумно поднялась, дети вскочили еще раньше. Лошадь пробежалась рысцой туда-сюда, принюхиваясь и фыркая. Дети обошли на цыпочках ближайшие кусты и заросли. Им все время что-то мерещилось, и Полли уверяла, что вполне отчетливо видела высокую темную фигуру, быстро удалявшуюся на запад. Но они так никого и не нашли, и в конце концов лошадь снова легла, а дети приютились, точнее не сказать, под ее крыльями и мгновенно заснули. Стрела еще долго не спала. Она придала ушами, временами настораживалась и вздрагивала всей кожей. Так делают лошади, сгоняя мух. Потом и она заснула.